Отдышался, заглотнул шарик стимулятора, поверх узких облегающих трусов натянул широкий пояс, снятый с комбинезона, переложил туда яйцо-превращатель, несколько усыпителей одноразовых, пригоршню стимуляторов застегнул, сверху повесил нож-резак. Задумался, но ничего иного в голову не приходило. Надо было действовать только так. Может, эти мудрейшие и многосущностные и могли бы в его положении придумать что-то более разумное и заведомо обрекающее на успех? Но он не мог. Не мог. И все тут. Нет, надо только так. Иван отбросил сомнения. Отцепил пояс скафандра от скобы, прикрепил к нему все свое хозяйство, вытащил резак из ножен, постоял с минуту и прыгнул вверх. У него еле хватило запаса, чтобы уцепиться тремя пальцами за верхнюю скобу, и все-таки он ухватился за нее, подтянулся, вскарабкался, встал одной ногой на узенькую железяку и снова прыгнул. На этот раз, чтобы не рисковать, еще прежде, чем он коснулся очередной скобы, Иван другой рукой силой всадил в железную стену колодца свой нож-резак. Тот воткнулся, пробил железо, как фольгу. Иван резко развернул нож плашмя, чтоб не прорезал железо, не соскочил, и подтянулся. Выше забираться не стоило. Он выбрал подходящее место, подальше от скобы. Выбрал на ощупь, так как встроенный прожектор находился вместе со всей энергобазой в скафандре. Не доставать же его. Резак был отменный, но Ивану пришлось хорошенько попотеть, прежде чем он вырезал в железе почти ровный круг, размерами чуть больше шлема. Немного он не дорезал, оставил сантиметров 7-8, чтобы круглая крышка не отвалилась. Вцепился рукой в противоположный край, отогнул. Пошарил в темноте. За стеной колодца была пустота. Рука дважды натыкалась на глинистую основу, но места для скафандра и прочего вполне хватало. Иван протолкнул скрученное снаряжение в дыру, закрепил поясом за край, проверил, надежно ли, и с натугой, преодолевая сопротивление железа, затворил круглую крышку тайника. Дело было сделано, самое маленькое и первоначальное дело. Остальные были впереди. Ну да ничего, он еще разберется со всеми местными чудесами, а заодно и с самими чудотворцами. Спускаться вниз по этой дурацкой лесенке, рассчитанной явно на существо не менее 8 метров ростом, было все же полегче. К тому же у Ивана был некоторый опыт в этой области. Голышом в трубе, не то что в скафандре, Иван мигом преодолел расстояние до навеса, плюхнулся в мягкое, неопределенное, то ли в солому, то ли в поролон, полежал, потом высунул голову наружу сквозь решетку. На дворе была ночь. Ивану взгрустнулось, как и почти всегда ночами, стало тоскливо и вместе с тем сладостно как-то. Точно такая ночь могла быть и там, дома, на родине. Темная, беспросветная, беззвездная, таящая в себе загадку. Впрочем, по части загадок здешние места не уступали никаким иным. И все же ночь была почти земная. Вот только не было тех таинственных и пряных ночных запахов, что всегда присутствовали в земных ночах, не было неожиданного и всегда несущего приятную свежесть дуновения ветерка, а так ночь как ночь. Иван повис на решетке, поболтал в воздухе ногами, посмотрел вниз, в такой темнотище разве углядишь чего, и прыгнул на траву. Но травы не оказалось, его ступни уперлись во что-то холодное бугристое, он хотел пригнуться и пощупать руками, куда же это столь неожиданно вляпался, но не успел. Кто-то с обеих сторон подхватил его под локти. В ухо проскрипел отвратный скрижещущий голос. «Ну уж нет, дорогой ты наш слизнячок, здесь, на предварительном ярусе, ты никому не нужен. Понял?» «Отпустите», — процедил Иван. Он и не пытался защищаться. «Еще чего! Давай-ка, парень, обратно! Опа!» Его резко подбросило. Головой Иван пробил поддон навеса, потом еще что-то значительно более плотное, и застыл на соломе поролоне. Положение было неприятным, более того, оно было гнусным и мерзопакостным, словно все происходило не в жизни, а в каком-то пошлом водевиле. Иван с силой сжал виски, прикусил губу. Еще бы немного, его нервы не выдержали. Он закричал бы во всю глотку, послал бы во всеуслышание этот препоганейший из миров туда, куда он заслуживает быть посланным. Но именно в этот момент над соломой поролоном засиял слабоватый, будто от лучины, желтенький свет. Ему хватило, чтобы Иван огляделся, успокоился немного. Все здесь было похоже на старый запыленный чердак. 3 метра вперед, 2 направо, 3 налево, а дальше сплошняком мрак, паутина, обшарпанные стены, рванье какое-то, тряпье, хлипкие стропила, что-то дряблое, свисающее с них, хлам, мусор, грязь. И сам Иван сидел вовсе не на соломе-поролоне, а на огромной куче мягкого полусгнившего тряпья, рухляди праха, сквозь которые без труда проходила рука, да и, как Иван убедился, при желании все тело. Под ногами валялись ржавые железяки, что-то на вроде пуговиц, мочалок, пружинок, битых тарелок и прочей дребедени. В шагах 5 прямо перед Иваном стоял колченогий низенький стульчик, скорее даже нечто вроде грубо сколоченного табурета со спинкой. Иван не обращал внимания на табурет, все разглядывал вокруг да около, а тем временем над табуретом вдруг стал высвечиваться совершенно непонятным образом чей-то силуэт. Иван встрепенулся лишь, когда силуэт приобрел вполне конкретные очертания. Иван от неожиданности даже протер глаза. Это не влезало вообще ни в какие рамки. Прямо перед ним сидел сконденсировавшийся из воздуха Хук Абразина. Сидел и строил отвратительные гримасы. На Хука и так-то было страшно смотреть, а теперь он был вылитым скелетом, обтянутым желто-зеленой кожей. Желтушечные болезненные глаза нагоняли кручин, были полны беспредельной тоской, набрякший сизый нос висел перезрелой грушей, казалось, сосудики, прорезавшие его кожу, вот-вот лопнут. Тоненькие в ниточку губы могли принадлежать лишь 140-летнему старцу, а обвислый и безвольный подбородок трясся, как тряслись и раздутые красные руки, как тряслось и все изможденное тело.